Клинок входил в щель серебристого доспеха. А Чайка и Акари могли лишь смотреть. «Фредерика!» С болью в голосе обронила Чайка. Дым показывал ей, как меч Альберика разрывает плоть напарницы Тору. Обычного человека такая рана однозначно бы убила. А потом... «А, какая жалость!» Чайка не знала, когда Ирина оказалась так близко. Но сейчас та уже низко склонилась к ней и шептала. «Из-за вас они не могут даже сдаться!» Чайка повернулась к Ирине. И тогда с противоположной стороны... «Тору Акюра и Фредерика Скода, верно?» Подхватила Арина, стараясь говорить как можно трагичней. «Они умрут. Из-за вас!» Они издевались. Пытались взрастить сомнения. Искали сердечные раны, чтобы вонзить в них пальцы и разворошить. Чувство вины, сопровождающее каждого человека, с их помощью превращалось в чудовище, которое пожирало весь разум. Но хоть Чайка и понимала, их слова все равно проникали в душу, словно медленный яд. Она никак не могла избавиться от чувства вины. Тем временем... «Ха, дымовая шашка!» «Пожалуй, для диверсанта это очевидный шаг», — заметил Стефан, оценивавший исключительно соотношение сил. Он, как эксперт в настоящих битвах и деле убийства противников, не испытывал никакой неприязни к дымовым шашкам. «Но, пожалуй, его поражение неизбежно, ведь напарница при смерти. Никакая уловка не сработает против двух противников сразу». Чайка повернулась к Акари, и тогда... «Фредерику, похоже, уже не спасти», – тихо прошептала та. Но все это время Акари упрямо смотрела на дым, будто не замечая взгляда Чайки. Та недоуменно моргнула, еще раз посмотрела на Акари, наконец поняла и тоже перевела взгляд на дым. Козырь сильнее всего, когда противник о нем не знает. Уловки имеют смысл, когда они незаметны. Поэтому... Дым постепенно рассеивался. Шашки, которые носят с собой диверсанты, не такие уж большие, и упор делают в первую очередь на объем завесы. Понятно, что долго такой дым не держится. К слову о недолговечных приемах. Железнокровие тоже подошло к концу. Тору не стал пересиливать себя и отключил технику. На него тут же навалилось сильное чувство опустошения. Такими темпами он и без железнокровия долго сражаться не сможет. «Пожалуй, тебя стоит похвалить за то, что не сбежал», – заявил Альберик, вставший точно посередине арены. Его напарник, алебардист, молчал. Из-за маски не получилось разглядеть даже выражение лица. Но глаза, видневшиеся сквозь щели, внимательно оглядывались по сторонам. Противник не расслаблялся ни на секунду. Скорее всего, он с самого исчезновения Тору ожидал какого-то неожиданного нападения. Тем более, что... «Как твоя напарница?» «Как-как?» Тору пожал плечами. «Умерла. Ты ведь убил ее?» Альберик нахмурился. Тору дернул подбородком в сторону, указывая на тело Фредерики, укрытое невесть откуда взявшимся покрывалом. И действительно, Тору не зря назвал ее мертвой. Она вся побледнела и не дышала. «Я понимаю, вы думаете, это всего лишь уловка. Но нет, она полностью выбыла из боя». Тору показал ту самую белую повязку, что носят участники битв. Тот самый кусок ткани, пропитанный материей, без которого боец считается проигравшим. Даже если Фредерика лишь притворяется мертвой, без повязки она не имеет права возвращаться в бой. И если даже попытается... Авиаторы, либо прочие маги сразу вмешаются и уничтожат ее единым залпом, как нарушителя. «Хорошо». Альберик кивнул и повернулся к алебардисту. «Я сражусь один». Алебардист в маске с цифрой 6 шелохнулся, словно пытаясь что-то сказать. Но не более. Он явно не совсем доволен решением Альберика, но спорить с ним пока что не стал. «Неужели?» «Сразишься честно и открыто? Еще бы, ты ведь рыцарь. Кодекс чтишь?» Тору старался спровоцировать Альберика насмешливым тоном, но... «Не знаю, о чем ты. равнодушно ответил Альберик. «Я апостол». Успокоился, потому что время немного прошло. В нем уже не разглядеть возмущение и волнение, как после случайного убийства Фредерики. «Защищайся!» Бросил Альберик и скользящим движением приблизился к диверсанту. Торо вскинул комбо-клинки и рванул в ответ. Справа, слева. Противник будто испытывал Торо, выискивая слабость. Но тот резко отмахивался от атак. Сейчас уже не время затягивать бой. Торо рассчитывал лишь на одно. Четвертый удар. Торо отбил его изо всех сил. На мгновение Альберик пошатнулся, и тогда Торо метнул левый комбо-клинок. Однако Альберик, видимо, предвидел такое развитие событий. Возможно, потому что Торо уже как-то метал в него стилеты. И без труда увернулся. Однако следом Торо метнул и второй комбо-клинок. Альберик увернулся от второго броска, но нахмурился. Возможно, его противник пытался за счет метания основного оружия получить преимущество. Но в таком случае действия диверсанта выглядели слишком уж необдуманно. В следующий миг Торо выхватил из кармана пару метательных ножей и напал на единственное уязвимое место, которое успел разглядеть – левую руку Альберика. Он предпочел короткие ножи длинным стилетом ради скорости атак, призванных поразить заранее выбранное место. К тому же Торо считал, что, стоя вплотную к рыцарю, ножами сможет атаковать эффективней. Безусловно, диверсант избрал отчаянную стратегию. Если она не сработает, всему конец. Но Торо подскочил к Альберику, невзирая на риск, и выбросил ножи, вонзая их в левую руку рядом с локтем. Затем снова шагнул к рыцарю, сжимая рукояти ножей еще крепче. «Ах ты! Начну с одной руки!» — воскликнул Торо, навалился всем весом и начал двигать ножи в разных направлениях, разрубая плоть. Правый вверх, левый низ. Клинки разворотили левое предплечье Альберика, и уже скоро оно отделилось от тела. «Эх!» Впрочем, правая рука, которой рыцарь сжимал меч, не пострадала. Несомненно, потерявший руку Альберик утратил часть силы, но его выпады все еще быстры и сильны. Оставшиеся с одними лишь метательными ножами Торо едва ли отобьется от них. Альберик отступил на три шага, пытаясь встать на идеальное для меча расстояние. Пусть даже он потерял руку, но продолжал придерживаться выбранной тактики. Вот еще один признак прирожденного бойца. Ну а Торо... Ха, не стал гнаться за противником и сам отступил назад, крепко держась за ножи. Вероятно, он решил, что теперь лучше всего сражаться бросками, а противника держать на расстоянии. Лишившись руки, Альберик растерял часть силы и скорости, а главное, у него, как у Фредерики, сместился центр тяжести. Если Торо сумеет нанести Альберику смертельную рану до того, как тот привыкнет к новым условиям, диверсант победит. И тогда... Альберик словно ощутил резкий приступ слабости. Или вдруг пробудился ото сна. Он вдруг заморгал и замотал головой. Даже не пытался прикрыть оставшуюся половину левой руки, вместо этого прижал ко лбу правую руку со все еще зажатым мечом. Торо не понимал, почему его противник так себя ведет. Быть может, происходящее связано с той особенностью, что он заметил ранее? С тем, что левая рука Альберика словно тянула за собой остальное тело. Что я? Альберик еще раз помотал головой, будто прогоняя сон. «Что такое, рыцарь? Или как там тебе, апостол?» — поинтересовался Торо и перехватил ножи в руках, принимая стойку для контактного боя. Однако Альберик не ответил ему. Он все еще продолжал мотать головой, пытаясь разогнать дымку, заволокшую сознание. Похоже, потеря левой руки сказалась на нем каким-то важным образом. Торо опустил взгляд на отрубленную руку и округлил глаза. Это не рука живого существа. Кости, торчащие из поверхности среза, явно металлические, а плоть заменяет какая-то белая глина. Наконец, из нее тянутся и извиваются какие-то металлические провода. Что же это? И тогда... Я... рыцарь семьи Альберик. Так что, продолжаем? Или ты сдаёшь? Вновь обратился Тору, переводя взгляд на рыцаря. Но тут... Из туловища Тору вдруг выскочило лезвие. «Что?» Обронил, как ни странно, Альберик. Сам же Тору опустил взгляд на пронзившее его оружие и улыбнулся. «Но... еще бы! Кто бы сомнев...» Он не смог договорить. Его перебила полившаяся изо рта кровь. Удар пришел со спины, чуть левее позвоночника. И пронзил несколько органов, в том числе сердце. Показавшееся лезвие, конечно же, принадлежало алебарде. «Зачем ты убил его?» Возмущенно обратился Альберик к шестому. Но его напарник промолчал и молча вытащил оружие. Торо тут же рухнул на землю, словно сломанная марионетка.